В этот день и в следующее утро он сумел скрыть чрезмерное своего блаженства. Бывали минуты, когда он отказывал себе в наслаждении сжать ее в своих объятиях. Но бывали и другие моменты, когда безумный восторг брал в нем верх над всеми советами благоразумия. Жульен имел обыкновение забираться в саду в кусты жимолости, скрывавшие лестницу, чтобы оттуда следить за занавеской в окне Матильды и оплакивать ее непостоянство. Вблизи стоял огромный дуб, ствол которого скрывал его от посторонних. Проходя с Матильдой мимо этого места, так живо напоминавшего ему его недавнее несчастье, он почувствовал контраст между прошлым отчаянием и теперешним блаженством. Слезы затуманили его глаза. Поднеся к губам руку своей возлюбленной, он сказал ей: «Здесь я жил мыслью о вас. Здесь, глядя на это окно, я ждал по целым часам благословенной минуты, когда эта ручка откроет его». Он потерял над собой власть. Описывал ей с полной искренностью свое тогдашнее отчаяние, а отрывистые восклицания свидетельствовали о его теперешнем счастье, сменившем эту жестокую пытку. «Ну что я делаю, о Боже!» — вдруг вспомнил Жульен, приходя в себя. «Я гублю себя!» Он так встревожился, что ему показалось, будто в глазах мадемуазель де Лямоль он читает уже меньше любви. Это была иллюзия, но лицо Жульена мгновенно изменилось и покрылось смертельной бледностью. Глаза его потухли, и выражение самой искренней, беззаветной любви сменилось высокомерным выражением, почти злостью. — Что с вами, мой друг? — спросила Матильда с нежностью и тревогой. — Я солгал, — сказал Жульен с досадой. — Я солгал вам. Я упрекаю себя за это. Одному Богу известно, как я вас уважаю, чтобы лгать вам. Вы любите меня, вы преданы мне, и мне незачем сочинять фразы, чтобы нравиться вам. Великий Боже! Значит, это пустые фразы? Все, что вы говорили мне восхитительного в течение 10 минут? Да, я себя за это горячо упрекаю, мой друг. Я когда-то сочинил их для женщины, которая любила меня и надоедала мне. Это недостаток моего характера. Я сам признаюсь вам в этом. Простите меня. Горькие слезы потекли по щекам Матильды. «Как только что-нибудь мне не нравится, — продолжал Жульен, — мною овладевает какое-то безумие. Моя гнусная память, которую я проклинаю в этот миг, является мне на помощь, и я злоупотребляю ею. Уж не сделал ли я, в свою очередь, чего-нибудь, что вам не понравилось?» — спросила Матильда с очаровательной наивностью. — Я вспомнил, что однажды, проходя мимо этой жимолости, вы сорвали цветок. Господин Делюс взял его у вас, и вы его не отняли. Я стоял в 2 шагах. — Господин Делюс, это невероятно! — возразила Матильда со свойственным ей воскомерием. — Это не в моих правилах. — Уверяю вас, — подтвердил Жульен живостью. — Ну что ж... «Пусть так, мой друг», — сказала Матильда, грустно опуская глаза. Она знала, наверное, что уже давным-давно не позволяла ничего подобного господину Делюзу. Жульен посмотрел на нее с невыразимой нежностью. «Нет», — подумал он, — «она любит меня не меньше». Вечером, смеясь, она упрекала его за ухаживание за госпожой де Фервак. «Буржуа, любящий выскочку». Сердца этой породы, может быть, единственные, которые мой Жульен не в состоянии довести до безумия. «Она превратила вас в настоящего денди», — говорила ему Матильда, играя его кудрями. В то время, когда Жульен воображал, что Матильда презирает его, он превратился в одного из первых парижских франтов. Он обладал еще одним преимуществом перед этими людьми. Раз одевшись, он забывал о своем костюме. Одно только оскорбляло Матильду. Жульен продолжал переписывать русские письма и отвозить их маршальше.